Глава 39. «Что значит нет?» Лана с трудом удерживалась от истерического бабьего визга с топанием ногами и стремлением вцепиться в залитый лаком сноп сена, на котором налипшей мухой торчала крохотная медицинская шапочка. «Мне сказали, что скорая увезла моего мужа сюда». «Я не знаю, кто вам чего сказал, женщина?» Равнодушно прогудела сидевшая в справочной Склифа объемная фемина, комплекцией и флегматичностью напоминавшая женскую особь бегемота. «Но никакого Кирилла Константиновича Витке в нашу клинику не привозили. А вы внимательнее посмотрите. Да чего там смотреть? Его же не вчера привезти должны были, верно? Какое там вчера? Максимум час назад. Ну вот, за это время к нам поступили всего 18 человек. И фамилия вашего мужа вовсе не Иванов. Так что не заметить я не могла. Ищите в другой больнице, дамочка, и отойдите от окошка. За вами уже очередь скопилась. Где у вас приемный покой?» Подсознательно Лана удивилась, почему никто не реагирует на фонтанирующие из нее искры сдерживаемой ярости. Ведь и в воздухе уже ощутимо запахло предгрозовым озоном. Но мадам Пофиг ничего такого явного не ощущала и пререкаться дальше с надоедливой красоткой не собиралась. Она с удовольствием откусила смачный кус пирожка и почавкала, дублируя рукой объяснение. «Вон туда по коридору, затем налево. Идем, Ленка». Девушка подхватила стоявшую рядом подругу под локоть и решительно направилась в указанную сторону. «Пока я из этой коровы без строганов не накромсала». «Да погоди ты!» Осенева попыталась остановить изящную и хрупкую, но весьма целеустремленную торпеду. «Зачем время тратить? Давай Кравцова подключим. Пусть он по своим каналам узнает, куда отвезли Кирилла». «Шустов сказал, что сюда», — процедила торпеда и даже не думая останавливаться. «Наверное, что-то перепутал». «Я ничего не перепутал». Мужской голос, прозвучавший прямо за спиной подруг, заставил их вздрогнуть. Да и что там? Лана, нервы которой были сейчас оголены, испуганной кошкой подпрыгнула на месте и мгновенно развернулась, выгнув спину и распушив хвост. Большие глаза искрили так, что невысокий мужчина лет 50 невольно отшатнулся и попятился. Хотя, судя по направлению взгляда его сузившихся глаз, он, похоже, отшатнулся вовсе не от Ланы, а от пристального взгляда другой пары зеленых глаз. Оттенка листвы, а не оливок. Впрочем, замешательство незнакомца было секундным, и следующее мгновение он виновато улыбнулся и произнес: «Прошу прощения, дамы, если напугал. Позвольте представиться, Петр Никодимович Шустов». «Что с Кириллом?» Стыбленная шерсть возмущенной кошки вернулась в нормальное состояние, а гнев в глазах сменился страхом и волнением. «Расскажите мне, что произошло в ресторане? И где мой муж?» «Милана Мирославовна, насчет местонахождения Кирилла Константиновича я и сам не в курсе. Врач со скорой сказал мне, что его отвезут сюда, и я вызвал такси и направился вслед за неотложкой. Я отчасти чувствую себя виноватым в случившемся, хотя толком не понимаю, в чем. Я здесь уже минут 20, был в справочной и в приемном отделении, и даже по этажам пробежался. Кирилла Константиновича здесь действительно нет. Я ничего не понимаю, если честно». «Вы сначала расскажите мне, что произошло». Мы мирно беседовали, обсуждая интересующие нас вопросы. И внезапно состояние господина Витки начало резко ухудшаться. Ему явно не хватало воздуха. Лицо покраснело, глаза налились кровью. Причем все это имело ураганный характер. Он прервал беседу, резко поднялся и, прикрывая лицо папкой с меню, почти бегом направился к выходу. «Я, конечно, за ним, ведь в таком состоянии за руль нельзя». Шустов поднял было руку, собираясь участливо взять несчастную девушку под локоток, но словно буквально налетел на взгляд высокой брюнетки со стильной короткой стрижкой. Она обняла подругу за плечи, и прикоснуться к Милане Красич теперь не было никакой возможности. Но когда я выбежал из ресторана, Кирилл Константинович уже лежал на земле без сознания. Я немедленно вызвал скорую. Бригада, кстати, прибыла очень быстро. А до приезда врачей я сам попытался привести Кирилла Константиновича в чувство. «Вы что, тоже доктор?» — негромко произнесла брюнетка. «Не совсем, но к целительству имею отношение». «Ух, Ленка, прости». Лана попыталась нацепить улыбку вежливости, но быстро забила на это бесперспективное занятие. «Какие к черту вежливые книгсины, когда с любимым беда? Это Петр Никодимович Шустов, профессор и глава фонда наследия, возможный будущий деловой партнер Кирилла. А это Лена Осенева, моя близкая подруга». «Елена Сергеевна», — холодно уточнила Лена. «Рад знакомству», — также холодно отпасовал Шустов. В общем, я попытался привести вашего мужа в чувство, но у меня ничего не получилось. А тут скорая подоспела, а я позвонил вам. — А откуда у вас номер телефона Ланы? — прищурилась Осенева. — Когда хочешь заключать серьезный контракт, — вежливо улыбнулся профессор, — обычно собираешь всю информацию о будущих партнерах. — И даже номера мобильных членов их семьи? — Нет, только самих партнеров. А Милана Мирославовна, смею напомнить, не только жена Кирилла Константиновича, но и член правления холдинга господина Красича. Я удовлетворил ваше любопытство? Пока да. Тогда позвольте откланяться. При всей моей симпатии Кириллу Константиновичу я, к сожалению, больше не могу ему помочь. А дел в Москве у меня запланировано еще много. Я и так задержался. Да-да, конечно, автоматически прокивала Лана, уже почти забыв о присутствии Шустова. В голове пылало огнем, только одно слово. Кирилл, спасибо вам. Держите меня в курсе, хорошо? Но я уверен, что с вашим мужем будет все в порядке. И профессор протянул руку для прощального дружеского рукопожатия. Лана, думая о своем, подняла свою и пробкой вылетела из своего, ошарашенно наблюдая за тем, как всегда вежливая, отличавшаяся безукоризненным поведением и знанием всех тонкостей этикета Елена Сергеевна Осенева, глава отдела выездного туризма крупной туристической компании повела себя как хабалка с рынка. Она бесцеремонно перехватила протянутую профессору лапку подруги, цепко зажала добычу в руке и, резко развернувшись, потащила Лану за собой, оставив главу фонда наследия с вытянутой, словно с просьбой о милостине, рукой. Девушка шагала быстро, почти бегом, ни разу не оглянувшись. А вот если бы оглянулась, то ускорила шаг еще сильнее. Потому что в глубоко посаженных глазах Петра Никодимовича Шустова застыла ледяная ненависть. Ненависть к предателю, вернее, предательнице своего народа. Потому что он понял, это и есть та, вторая, о которой упоминал Раал, носительница древней крови с отвратительно светлой душой, которая может стать серьезной помехой для осуществления их плана. Собственно, уже стала, помешав физическому контакту с Ланой, без которого воздействовать на девку не получится. Она явно обладает ментальной силой своих предков. Вон как насторожилась. Почувствовала гадину угрозу для своей подруженьки. А значит, надо ее убирать. И как можно скорее.